Глава 24. Две недели Азаревич маялся на полковой квартире почти в полном одиночестве, которое скрашивал своей ворчливой персоной только усталый белый пудель. Но и пес, видимо, нутром чувствуя настроение своего квартиранта, не спешил его отвлекать от возни с кипой бумаг, пером и чернилами или беспокоить посреди многочасового молчаливого созерцания стоявших в комнате четырех пустых коек. Фёдоров теперь тоже как-то стыдливо сторонился Воролова, много молчал, да и проводил почти все свободное время в восстановленной после побоища мастерской, изредка возвращаясь оттуда с перепачканными краской руками и тут же хватаясь за карандаш и наброски, будто бы отгораживаясь от мира в опасении куда-то опоздать или упустить нечто, стремительно ускользающее из памяти. От заказов, которые теперь посыпались на него, как из рога изобилия, поручик, к немалому удивлению визитеров, решительно отказывался с каким-то ранее несвойственным ему раздражением. Но чаще всего его просто никто не заставал на квартире, и Азаревич, оторвавшись от бесконечной переписки с Мышецким или встречаясь с телеграфа, приставленного штабс-ротмистром молодого нарочного с очередной депешей, подробно объяснял пришедшим, где находится мастерская. Через несколько дней вернулся Пятаков. Он появился на пороге комнаты Азаревича, смущенно улыбаясь. «Здравия желаю». «О, рад вас видеть в добром здравии, Евстратий Павлович!» — воскликнул Воролов. «Проходите». «Пётр Александрович, не сочтите за панибратство, но не хотите шампанского? Я мигом устрою. Или, может, красненького? Ханшины этого богомерзкого предлагать не осмеливаюсь, но, ей-богу, самый повод. Ведь получилось же!» «Вот вам крест, я в душе и не верил, что дело выгорит». «Оставьте». Азаревич, улыбнувшись, достал из-за печи бутылку красного вина и два стакана. «Как ваша рука?» Пятаков отмахнулся. «Благодарю, ничего серьезного. Кость цела, а остальное — мелочи. Вы завтра отошлите нарочного, я сам всеми делами займусь. Уже годен к строевой, как говорится». «Да будет вам, отдыхайте. Дело уже сделано». Азаревич, разлив вино в стаканы, раскрыл перед околоточным надзирателем свой украшенный изумрудами серебряный портсигар. Пятаков, взяв папиросу, вдруг стал серьезен. «Келлера так и не нашли?» «Нет». Воролов мотнул головой. С тех пор, как мы с Екатериной Павловной простились с ним в Мануйловском подвале, никто более не видел его ни живым, ни мертвым. Как в воду канул. «И никаких последствий?» — Пятаков взглядом указал в потолок. «Нет, о чем вы?» Азаревич вздохнул. «Да, я слышал, что Екатерина Павловна немного окрепла после недомогания от всей этой истории». Пятаков отхлебнул из стакана и хитро проговорил. «Знаю, знаю. Вернулась в театр, да теперь в госпиталь каждый день наведываться стала». «Это по чью же душу, если не секрет?» «Да какой секрет, ваше благородие? Не ко мне же!» Он сказал это так просто и буднично, как может о том сказать лишь давно женатый и глубоко довольный своей семейной долей человек. Азаревич удивился тому, что никогда не спрашивал Пятакова о жизни там, за пределами службы. Но теперь он почему-то был уверен, что где-то существует у сверхштатного околоточного надзирателя и теплый дом, и семья, и, возможно, несколько детей, которые радуют его каждое Рождество пением колядок и чтением праздничных стихов. Получают похвалу от отца за отличные ученические табели, а жена жалуется на то, что скоро платить по счетам, и у младшего прохудилась обувка, или читает по вечерам под зеленой лампой вслух романы и газетные хроники, когда глава семейства все-таки возвращается домой со службы. «Поначалу-то да, она именно по мою душу и пришла», — продолжал Пятаков, стряхивая с папиросы пепел. «Принесла мне пирог капустный из трактира и еще кое-какой снеди. Спасибо ей». А потом каждый день взялась захаживать, но не ко мне. «А к кому же?» — Евстратий Павлович улыбнулся. «Там еще, кроме меня, поручик Шипов на соседней койке лежал. Вот к нему-с». «Шипов пришел в себя?» — изумился Азаревич. В ходе всех событий он уже успел свыкнуться с мыслью о гибели Ивана Дмитриевича. «Именно!» «Значит, его можно допросить?» «Не беспокойтесь, Петр Александрович, я тоже не просто так жалование получаю». Пятаков, затушив окурок, вынул из кармана сложенные втрое листы бумаги. Азаревич развернул их и пробежал глазами написанные энергичным почерком околоточного надзирателя строчки. Это были подробные свидетельские показания поручика Шипова об обстоятельствах его ранения, оформленные по всем правилам и заверенные подписью. «Значит, у нас есть еще один свидетель?» — воскликнул Воролов. «Есть. Слова девицы суд может и не принять в расчет. Адвокат скажет, что, мол, сама обо всем порешила, а теперь несчастного, немилосердного оговаривает. А вам с прокурором и вовсе все почудилось, и доказательств у вас нет. И тут показания поручика явно придутся ко двору, и так просто от них уже не отвертеться». В зале театра царила мрачная пустота. Лампы потушены, пюпитры музыкантов в оркестровой яме сложены и снесены в сторону. Раздвинутый занавес тяжелой гранатовой волной окутывал голую сцену, с которой уже успели убрать декорации, и только в центре подмостков стояла почему-то забытая реквизиторами маленькая изящная козетка. Она искрилась позолотой в узком луче солнца, бьющем через раскрытую где-то наверху в бельетаже дверь. Азаревич прошел вперед, поднялся по ступеням и сделал несколько шагов по сцене. Он обернулся к темному залу, пробежался взглядом по рядам пустых пунцовых кресел и встал, закрыв глаза, в слепящую полоску света, в которой роем носились подгоняемые сквозняком пылинки. «Славься, Цезарь! Идущий на смерть приветствует тебя!» Впрочем, смерть сегодня подождет. «Занавес!» Воролов выставил вперед раскрытые ладони и затем резко сжал их в кулаки, подобно дирижеру, останавливающему свой оркестр после финального аккорда симфонии. «Занавес, Петр Александрович, я вам сегодня дать не сумею», — послышался женский голос. «Мне для этого рычага сейчас не хватит сил». На том же месте, где сыщик в последний раз видел Полутова, стояла Наталья Николаевна. Азаревич смутился. «Я заходил к вам на квартиру справиться о вашем здоровье». Девушка потупилась. «Мне сказали, что вы уезжаете. Это правда?» «Да, время пришло. Служба». Наталья Николаевна, тонкая и изящная, вышла из-за кулисного сумрака, влившийся на сцену свет. «Жаль. Такие дела и есть ваша служба?» «Да, к сожалению». «Почему же к сожалению? Вы можете гордиться собой». «Далеко не всегда». Девушка присела на козетку и жестом пригласила Азаревича последовать ее примеру. «Надеюсь, вам уже лучше?» — спросил Воролов, присоединяясь к ней. «Да, спасибо». Лицо Натальи Николаевны выражало разом печаль и надежду. «Мне только ужасно вспоминать все это. Так глупо. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Все пройдет. Прошлое не должно мешать будущему. Вы опомнитесь от всей этой истории, и если даже не забудете ее, то просто научитесь жить спокойно». «Я хочу в это верить. Петр Александрович, я подумываю уехать. Уже и письма нескольким антрепренерам разослала. Надеюсь, до них еще не докатились слухи». «Они непременно откликнутся». Азаревич вдруг почувствовал какую-то неловкость, но затем сумел пересилить себя. «Если позволите, я тоже похлопочу за вас». Актриса некоторое время молча смотрела в пустоту зрительного зала, и эти мгновения показались Азаревичу вечностью. На солнце, видимо, набежала тучка, потому что луч, озарявший сцену, теперь лишь слабо освещал бледное лицо девушки. «Благодарю, но, пожалуй, не стоит», — не поворачиваясь к Воролову, произнесла в конце концов Наталья Николаевна и грустно улыбнулась. «Я справлюсь». Азаревич помедлил, стараясь побороть волнение. «Знаете, зачем я заходил к вам?» — промолвил он. «Зачем же?» «Мне пришла телеграмма из Москвы, и я захотел рассказать о ней вам». Девушка вздрогнула. «Про Мотю?» «Пожалуйста, не называйте его этим именем. Его носил совсем другой, честный молодой человек. Найденное в Ярославском трактире несколько месяцев назад тело позже по фотокарточкам опознали его родные. А тот, кто для всех нас был Мотей Полутовым, вписан в полицейский протокол как некто Иван, родства непомнящий». «Иван, непомнящий родства» — стандартная формулировка из полицейских протоколов в дореволюционной России. Канцелярский оборот, превратившийся во фразеологизм, применялся к подозреваемым, беглецам с каторги, дезертирам, беглым крепостным, отказывавшимся назвать свое имя и уклонявшимся от дачи показаний. «Он не назвал свое имя?» «Он молчит. Упорно молчит, но мы точно знаем, что до вас у него были и другие девушки. Такие же актрисы, точно так же запутавшиеся в его сетях. Так что не корите себя. Вы не первая и отнюдь не самая робкая или доверчивая. Он умелец, и потому все работало строго по плану. Вы ведь тоже учите роль, репетируете и выходите на сцену, зная, где и как встать, куда повернуться и посмотреть, что сказать. А зритель глядит на это и верит вам. Вот и он тоже создавал свой спектакль и играл в нем главную роль. И все уже в этом действии было отработано. Куда и как посмотреть, где и что сказать. «Что же, теперь его будут судить?» — голос Натальи Николаевны дрогнул. «Будут», — кивнул Азаревич. «Помимо ваших, собраны и другие свидетельские показания, а также улики. У нас большие надежды на сведения поручика Шипова. Я знаю, что он хотел заступиться за меня». «Да, тем способом, который представлялся ему наиболее уместным. Не рассчитав своих сил, он едва не поплатился за свое неравнодушие жизнью. Но он все же сделал именно так, как сделал. Теперь, когда вам скажут, что люди равнодушны, и все общество равнодушно, не верьте, ибо это умышленная ложь. Я уверен, он поступил ровно так, как поступил бы на его месте любой обычный порядочный человек. И даже просто человек». Похоже, вот тот пункт, которого недоставало нашему другу-художнику в его изысканиях. Воролов задумался. Наталья Николаевна нарушила затянувшуюся паузу. «И Шипов поедет в Москву выступать в суде?» «Да», — словно очнулся от воспоминания Заревич. «Конечно, дело будет непростым. Самоубийство — не убийство, а доказательство причастности этого душегуба к гибели Полутова, Караганова и других офицеров косвенные. Притом вы сами знаете, сколь обаятельным он может быть, и, наверное, он попытается разыграть очередной спектакль. Газеты уже пишут, что присяжные наверняка будут к нему расположены. Неужели его отпустят? Не знаю». Наталья Николаевна прошептала. «Что же заставило его так поступать?» Азаревич взглянул на девушку и нахмурился. «Мне тоже было бы интересно это выяснить, но он молчит, и вытянуть из него что-либо вряд ли удастся. Да и в целом не все ли равно? Сейчас от чего-то модно сострадать злодею, заглядывать ему в глаза и в другие уголки его тела и души, копаться в его биографии, изыскивая сентиментальные подробности и будто бы смягчающие вину обстоятельства. Но это не по мне. Прошлое убийцы важно лишь постольку, поскольку помогает изобличить его. К чему нам его мотивы? Среда заела? Захотел поиграть в Наполеона? Да мало ли. Ничто не извиняет того, кто умышленно причиняет другому зло. Что бы ни случилось в жизни человека, какой бы тяжкий удар он ни пережил, это не дает ему права намеренно вредить другим людям. Важно только вовремя остановить его, пока он не натворил еще больших бед». «Но может ли такого исправить каторга?» — спросила Наталья Николаевна. «Кто знает. Лучшее наказание для психопата с его извращенной нравственностью — это извергнуть его из общества, сделать его для этого общества невидимым, то есть ровно противоположное тому, чего он обычно добивается». Азаревич вздохнул. «А ему на суде устраивают бенефис, выдавливая из аудитории жалость и симпатию к нему. Но зло есть зло. Нет никакого такого несчастного страдальца со своими недостатками. Вор? Убийца? Отравитель, предатель, подстрекатель, бомбист? Достаточно. Как только же с ним начинают диалог, дают ему право высказываться и объяснять свои чудовищные поступки, люди, не понимая, к чему их ведут, начинают ему внимать и сочувствовать. Сочувствовать. Вот и вы едва не попались на эту же удочку. Что же плохого в милосердии? В милосердии ничего. В потворстве преступнику плохо все. Зачем вы оправдываете своего несостоявшегося убийцу? Милосердие невозможно без раскаяния, а он, если дать ему трибуну в суде, будет как на инструменте просто играть чувствами других. Нет правды, есть только слова, которые будут нужные эмоции в нужных людях. Он ведь и с вами вот так же играл. Наталья Николаевна покраснела и опустила глаза. «Да-да», — продолжила Заревич. «Череда пламенных речей хорошего адвоката о том, как его подопечный не понят и не принят миром, и жертвы забыты. Люди внимают злодею и начинают к нему прислушиваться. Исчезают рамки, за которые нельзя выходить ни при каких обстоятельствах. И вот уже нормальными объявляются те вещи, которые совсем недавно считались недопустимыми. И все это под прикрытием разумности, добродетельности, снисхождения или того же сострадания. Да, самые ядовитые пилюли подаются в самой красивой обертке. «Выходит, надежда только на вас?» — спросила Азаревича девушка. «Нет, Наталья Николаевна, у каждого надежда есть только на себя. Всегда». С улицы послышался переливчатый колокольный звон и крики всполошенных галок. «Простите, но мне пора». Азаревич поднялся. Актриса не проронила ни слова. Ее пальцы скользнули в его ладони, и Воролову показалось, что на глазах Натальи Николаевны блеснули слезы.